как лицо оппонента искривило гримаса ненависти, а его рука задергалась на поясе. «Что, не получается?» Не поднимая глаз, промолвил я, принявшись листать содержимое папки. Майор ничего мне не ответил, лишь еще раз резким движением попытался выхватить оружие. А Ластер ему это сделать, естественно, не позволил, а потому Осипову только и оставалось злобно пыхтеть и беспомощно оглядываться по палатке. «Бесстрашный ты мудак, Иосиф Николаевич, такие дела мутите все через обычный смартфон. Как тебя еще не схватили до сих пор?» Отбросив в данном случае бесполезную папку со стопкой приказов о награждении отличившихся солдат и офицеров, я сделал несколько шагов, встав напротив майора. «Пошел ты!» Дальше с ним разговаривать не было смысла, поэтому, молча оглядев предателя, я отдал команду бесам вытаскивать нас из этой палатки. «Ну, ты готова?» – бросил молодой парень, заглядывая в глаза сосредоточенной на своих мыслях девушке. «Готова!» – уверенно кивнула та в ответ и, натянуто улыбнувшись, шагнула в сторону полигона. Место испытаний представляло собой огромную поляну, разделенную земляной насыпью на различные зоны. Первая и самая большая из них была усыпана железобетонными столбами различных размеров. Причем в их установке можно было легко отметить особый порядок. Колонны, в ряд вбитые в землю, слева направо уменьшали площадь своего сечения, начиная с самой громадной, навскидку метр на метр, и заканчивая самой скромной, которая выглядела как вполне привычная опора для ЛЭП. С шагом в пару метров эти ряды множились, уходя вдаль на 150 метров. «Мария Морозова, так точно», — коротко отрапортовала названная. «Встаньте здесь», — указывая на помост, произнес мужчина в военной форме. Площадка, на которую приглашались испытуемые, находилась на небольшой возвышенности, с которой без труда можно было увидеть самый дальний ряд торчащих из земли столбов. «Итак, ваша задача — с помощью телекинеза вырвать из земли самую дальнюю из колонн, до которой вы сможете дотянуться своей силой. Нужно пробовать от большей по размеру, к меньшей. Ломать все подряд и рушить до кучи соседние объекты или те, что меньше по размеру уже засчитанной цели, нельзя». На этих словах мужчина выдержал паузу, отмечая, насколько испытуемая усвоила только что им сказанное, после чего добавил: «Если нет вопросов, можете приступать, у вас 10 минут времени на все про все». Молча кивнув на услышанное, Маша сделала шаг к огражденному металлическим поручнем и желтой линией по асфальту пьедесталу, и глубоко вздохнув, вытянула перед собой обе руки, прищуриваясь взглядом. Дыхательные техники и медитация, которые девушка практиковала вместе со всем своим дружным коллективом, здорово помогли унять волнение и сконцентрироваться на нужном объекте. Поэтому уже через 10 секунд Морозова вполне осознанно и профессионально приступила к выполнению поставленной задачи. Выпуская свои длинные ручки, как про себя она любила описывать работу дара, девушка стала перебирать объекты, до которых может дотянуться. Пытаться взять самую верхнюю планку Мария даже пробовать не стала, каждый одаренный примерно знает свою рабочую дистанцию, и вот от нее, примерно, и нужно было плясать. Как оказалось, это было близко к середине полигона, за границами которой ручки уже не доставали. Коротко улыбнувшись приятным ощущением рвущейся наружу силы и буквально осязая гладкую поверхность громадной колонны, девушка по совету инструктора стала медленно оплетать самый большой из вбитых в землю столбов. Убедившись, что захват достаточно жесткий и плотный, и одновременно с этим удовлетворенно кивнув собственным мыслям, Мария заняла широкую стойку и, не теряя более и секунды времени, попыталась вырвать из земли гигантскую конструкцию. К сожалению, потуг красавицы для выполнения такой задачи оказалось недостаточно. Внешние грани столба немного пообтесались, но сама колонна не подумала и с места двинуться. «Ничего страшного, пробуйте соседнюю», — ободряюще бросил инструктор, поставленный контролировать испытание. Молча кивнув, Морозова перевела свой взгляд немного в сторону и, решительно выдохнув, продолжила испытание. Повторив все заново, девушке вновь не удалось достичь результата. Впрочем, размер новой глыбы уступал прежней едва-едва, поэтому ни откровенно расстроиться, ни удивиться Маша не смогла. Не дожидаясь команды инструктора, выпускница перевела взгляд на следующую цель и теперь уже быстро, без лишних расшаркиваний, стала повторять свои действия. И спустя чуть более 10 секунд можно было смело констатировать, что лед наконец-то тронулся с места. Правда, казалось бы, изначально поддавшаяся манипуляциям одаренной конструкция внезапно замерла, следом же намертво застряв на месте. Но эта сложность не смогла раздосадовать девушку, Напротив, азартно улыбнувшись, Морозова, отбрасывая все сомнения, сначала ослабила хват, позволяя колонне под тяжестью собственного веса вернуться в исходное положение, а затем резко рванула эту невероятно тяжелую глыбу вверх. «Отличный результат», — коротко бросил инструктор, наблюдая, как вырванный из земли столб медленно крутится вокруг своей оси, в десятки метров над землей. «Спасибо», — впервые подала голос девушка, скромно улыбнувшись. «Попробуй такой же, только одним рядом выше». Маша вновь приняла серьезный вид, но уже через полминуты сдалась, отрицательно качнув головой. Не помогло даже вплотную упереться в перекладину, ее длинные ручки до объекта банально не дотягивались. «Хорошо, предлагаю попробовать вернуться в тот же ряд, но на ступень выше», — кивнул мужчина, переводя взгляд на лицо девушки и немного побуравив ее взглядом, добавил: «У вас должны были быть занятия, как вводить мозг в состояние боевого транса. Если научилась, самое время продемонстрировать». Оглядев лицо государственного экзаменатора, Морозова ненадолго задумалась. Процедура эта была не из самых приятных, но в то же время перед девушкой представлялся редкий шанс узнать предел своих возможностей и показать окружающему миру, что она тоже чего-то стоит. Решительно развернувшись в сторону полигона, Маша стала ускоренно воспроизводить в своей голове крайне полезные и невероятно жизненно важные знания. Как и у многих других, состояние боевого транса у Морозовой было завязано на чувстве опасности. Стойкое ощущение серьезной и неминуемой угрозы могли погрузить тренированного одаренного в это состояние за считанные секунды. А вот что делать, когда никаких рисков для жизни нет, или тем бойцам и воинам, чувство страха у которых за годы сражений едва ли не атрофировалось. При правильном эмоциональном настрое вкупе с дыхательной гимнастикой и стимуляцией некоторых точек на запястьях и шее, погружаться в нужное состояние получалось искусственным путем. Именно это предстояло повторить сегодняшней выпускнице, если, конечно, она хочет показать серьезный уровень. И Маша к этому готовилась заранее. Прикрыв глаза, девушка сделала серию коротких вдохов, после чего, медленно выдыхая, перенеслась воспоминаниями в далекое прошлое, параллельно проминая точки на своих запястьях. Ночь, темнота, запах сырости и неудобная койка в камере для проблемных учеников. Страх неизвестности, накладывающийся на жуткие рассказы старшеклассников, гнетущая тишина в крохотном помещении и завывающая вьюга за окном. Маша помнила все в мельчайших деталях, будто это было вчера. Размеренный шаг с дальнего конца коридора и звуки лязгающие в руках приближающегося охранника связки ключей, усиливающиеся с каждым шагом, моментально заставили сердце девчонки биться чаще, а кожу покрыться мурашками. Сосредотачиваясь на этих звуках, Морозова перевела взгляд на самую гигантскую из предложенных конструкций в своем ряде и резким движением руки, возводя ее в горизонтальное положение и сжимая кулак, моментально закрыла дистанционный захват. Ощущение рвущейся по монотокам наружу силой прилив невероятной бодрости захватывали дух. Вместе с этим и зашкаливало желание поскорее завершить дело, такие обрушив на непокорную глыбу весь концентрат за короткий миг сконцентрированной мощи. «Эр-эр-эр-ра!» Сопровождая свои движения выкриком, девушка медленно стала задирать кулак к небу, одновременно с этим заставляя стоявшего сбоку инструктора уважительно качнуть головой. И было отчего. Вырванная из земли с громким, слышным даже здесь треском, огромная многотонная колонна витала в воздухе, подчиняясь напряженно буравившей ее взглядом девушке. «Достаточно», — протягивая блондинке платочек, бросил инструктор. «Вытирайтесь и можете идти отдыхать». А результат, небрежно уложив гигантскую конструкцию плашмя на землю, опомнившись, произнесла Маша, вытирая кровь под носом и поднимая глаза на мужчину. «Результаты будут только к вечеру или даже завтра. У вас еще второе испытание, девушка». «А, ну да». Кивнув на услышанное, Мария едва сдержалась, чтобы не стукнуть себя ладонью по лицу. Как можно было про это забыть? Едва слышно буркнула себе под нос девушка, спешно удаляясь с помоста. 2 недели назад. «Здравствуй, Ярослав. Здравия желаю», — коротко бросил полковник, оглядываясь по сторонам и нарочно избегая упоминания о титуле собеседника. «Говорить можешь?» «Так точно». Беспокоиться о том, что этот телефон мог кто-то прослушивать, мужчине не приходилось, когда на том конце провода первое лицо государства, такого быть просто не могло. Другое дело собственное окружение, случайные уши ему сейчас были точно ни к чему. «Передали твой доклад, изучил я его», — неспешно начал монарх, и, выдерживая короткую паузу, добавил: «Уже пару месяцев ведешь объект, силу он так и не проявил, Насколько целесообразно продолжать, на твой взгляд? Я считаю, что мы идем верным путем. Не тратя лишних слов, моментально ответил Калинин, продолжая будто бы невзначай мониторить окружающее пространство, и коротко добавил: это лишь вопрос времени. Парень упорный. Возникшую более чем на полминуты тишину нарушил сам император, взявший паузу на обдумывание услышанного. Романов держал это дело на личном контроле и старался не только читать сухие отчеты и полученные разведданные, но и периодически лично общаться с работающим на месте полковником. Добро, но смотри, почувствуешь, что зря тратишь время, сматывай удочки. Мне и здесь есть куда тебя приткнуть. Слушаюсь. Кстати, у вас там скоро все придет в движение, добавил император, решив, что эта информация будет для собеседника явно не лишней. Может и на пользу делу пойдет. Соглашусь с вами. Давно пора. Также коротко бросил в трубку мужчина, кивнув головой. Тогда до связи. Недовольно поморщившись немного скомканному диалогу с императором, Калинин выдохнул и посмотрел в окно. Все от него зависящее он уже давно сделал. Выследил и нашел мальчишку, убедился в его даре и даже установил практически постоянную слежку. Только вот с тех пор хорошие новости закончились, природа не спешила возвращать парню его силы, и гнусное ощущение того, что этого может и вовсе не произойти, только усиливалось. А если так, то значит все было зря и абсолютно бессмысленно. Сплошная потеря времени. И передавать такие новости его величеству, тем более в личных беседах, а еще хуже с ними возвращаться назад, было крайне неприятно. Последнее было равносильно признанию в собственной несостоятельности, как минимум, или, неизвестно что хуже, и вовсе ставило под сомнение работу дара офицера. «Здрасте!» – устало бросил я, вваливаясь в палатку к контрразведчикам. «Алексей», нахмурившись, ответил майор, поднимая на меня глаза от бумаг на своем столе. «Я-я, мы вообще-то военные люди», нахмурившись, стал ворчать офицер. «А ты уже не школьник, должен был уже научиться субординации придерживаться и обращаться по У. Я вам крота нашел», бросая связанное по рукам и ногам тело предателя перед собой на середину палатки, не меняя тона, произнес я. «Вот видеозапись признания, вот его телефон, правда там все чисто», продолжая выкладывая на стол перед Богдановым предметы, говорил я. «А вот телефон генерала Айбати, там поинтереснее, но без сенсаций». «Ну здрасте, так здрасте», подорвался с места другой офицер, молодой лейтенант Яковлев, с которым мы тоже уже были знакомы. «Ты это когда все успел?» Склоняясь над потерянным лицом Осипова, удивленно спросил он. Яковлев был примерно лет на 5 старше меня и, судя по всему, совсем недавно выпустился из школы СБК. Как человек он мне импонировал, глаза горели, службу свою он чтил и любил, а уж как работающих на врага ублюдков ненавидел. «Сегодня, кстати», переводя взгляд на Богданова, нахмурился я. «Вы что, совсем штабных офицеров не проверяли?» «Конечно проверяли», мгновенно отреагировал майор. «И этого проверяли. Все чисто было. Ни левых денег на счету, ни дома, ни у кого бы то ни было из его родни тоже. Телефон его тоже слушали, документы по работе, опять же, все в порядке». «Понятно», протянул я, поморщившись. «Ну ладно, вы работайте, он обещал сотрудничать. Я уже свое сделал, до связи». На этих словах, под задумчивые взгляды присутствующих офицеров, я развернулся и спокойно покинул палатку. У меня действительно много дел, впрочем, как теперь и у контрразведчиков. Глава 21. Наступление началось. Молча кивнув, князь отвлекся от экрана монитора и, поднявшись с места, подошел к стене, на которой висела огромная карта Российской империи. «Там уже совсем тепло», продолжил граф, поравнявшись плечами с братом. «Не наша стихия, лето скоро. Если будет нужно, зима в их края может и вернуться», уверенно и достаточно твердо произнес Евгений Константинович, не отрывая взгляда от южных границ империи. «Как скажешь», безэмоционально ответил собеседник и, не удержавшись, все же добавил. «Но начать боевые действия в октябре, когда это предлагал я, было бы разумнее». «Кто спорит?» Спокойно вздохнул князь. «Только вот момент, когда совпали наши возможности, желание и вдобавок с небес неожиданно упало благословение, а самое главное, помощь императора, наступил только сейчас. Длина фронта почти 1000 километров, Сергей, не забыл?» Добавил мужчина с явным намеком, что полномасштабные действия на таком участке требуют серьезного ресурса и подготовки. «Да как же тут забудешь?» Повел плечом Сергей Константинович, доставая планшет из кожаной сумки. «Там, кстати, от Лехи привет прилетел.

в том числе и мои демоны. Но как всегда и бывает в таких ситуациях, в один момент что-то начинает идти не так. Именно этот момент и наступил аккурат тогда, когда мы с Самсоновым вернулись на спешно укрепленную нашими парнями позицию. Внезапно прилетевший огненный шар, разбившийся в паре метров перед носом первого в колонне из нашей шестерки, заставил всех застыть на месте. Воспламенившийся камень на пути под нашими ногами сделал просто невозможным дальнейший спуск в той точке, откуда мы сюда поднялись. Жар чувствовался даже в паре метров. «Твою ж, мудацкие одаренные!» — донесся до ушей разгневанный крик Горелого. «Здесь пока не пройти, ни пока, ни потом», — констатировал я, следом же пояснив: «Как погаснет, прилетит еще. Где старшина?» «Еще не вернулся», — наводя пулемет на группу людей, приближающихся к нам со стороны лагеря маджахедов, ответил малыш. Следом же выпущенные по ним несколько строчек ожидаемо никакого результата не дали. «Не трать боезаряд, Ваня, бесполезно», — выдохнув, бросил я и, внимательно оглядевшись, одновременно с этим советуясь с демонами, указав рукой в сторону, добавил: «Здесь нам путь заказан, будем отступать туда». Прелесть этих позиций для врага, как оказалось, была в том, что крутые скалы были таковыми только с нашей, северной стороны, а вот южная предлагала джунгарам весьма приятные серпантины и другие удобные подходы. Да, сквозь эти скалы была прорублена и нормальная дорога, но контролировать ее, заняв текущие высоты, было делом весьма нехитрым. Спешно размышляя о том, куда уводить своих товарищей от верной смерти в бою с одаренными, я принял решение направить наш отряд врагу в тыл. Что-нибудь придумать там внизу будет значительно проще, нежели сделать это сейчас, под гнетом летевших на голову огненных шаров. «Ты сбрендил», — неожиданно выдал один бойцов, ранее сопровождавших старшину. «Там территория этих демонов». «Демонов там, к нашему счастью, нет. Зато есть леса, горы и болота. А здесь смерть в огне или от рук этих тварей». «Он прав», — очень быстро вмешался Самсон, заткнув всех разом. «Уходим». Авторитет моего товарища среди простых солдат за время службы в части был довольно высокий, и с ним никто из присутствующих спорить уже не стал.